Страна, где все слова начинаются с «не». Да, Джованнино Бездельник был заядлым путешественником. Путешествовал он, путешествовал и оказался еще в одной удивительной стране. Здесь все слова начинались с частицы «не». «Что же это за страна такая?» — спросил он у одного горожанина, что отдыхал в тени под деревом. Горожанин вместо ответа достал из кармана перочинный нож и протянул его на ладони Джованнино. «Видишь? Вижу ножик». «Ничего подобного. Это не ножик. То есть ножик, у которого впереди «не». Он служит для того, чтобы огрызки карандашей превращать в новые карандаши. Очень полезная вещь для школьников». «Великолепно», — удивился Джованнино. «А еще что?» «А еще у нас есть невешалка». «То есть вы хотите сказать «вешалка»?» «Нет, именно то, что я и сказал». «Не вешалка». «От вешалки мало проку, если на нее нечего вешать. А вот с нашей невешалкой совсем другое дело. На нее уже все повешено. Нужно тебе пальто. Иди и сними его. А если кому-нибудь нужен пиджак, то незачем ходить в магазин и покупать его. Надо только подойти к невешалке и снять его. У нас есть невешалки летние и невешалки зимние, невешалки для мужчин и отдельно для женщин. Это сберегает нам деньги». «Прекрасно. А еще что?» «Еще у нас есть нефотоаппарат, который вместо того, чтобы делать обычные снимки, делает карикатуры. И людям становится весело. Еще у нас есть непушка». «Уф, как страшно!» «Ничуть. Непушка — это совсем не то, что пушка. Она служит для того, чтобы прекращать войну». «А как же она действует?» «Очень просто. Даже ребенок может управлять ею. Если вдруг начинается война, мы сразу же трубим в нетрубу, стреляем из непушки, и война тотчас же прекращается». «Какая прелесть эта страна, где все слова начинаются с «не».